но на завтра. Ничего не случилось так, как предполагал Чичиков. Во-первых, сам он встал позже, чем думал. Это была первая неприятность. Потом послал узнать, точно ли заложена ли бричка, все ли готово. Сказали, бричка не заложена, ничего не готово. Ну почему? Ну нельзя, Павел Иванович, ну нельзя ехать. Ну почему? Ну лошадей надо ковать, колеса обратно обтягивать. Ну сидели же 2 недели. Ты хоть бы заикнулся, чучка-чурбан. Убить, зарезать не хочешь. А вот так вот, как так, к последнему часу и пригнал? Ну, когда все должно быть на чеку, сесть, доехать, ну, ты скажи, ты знал об этом? Ты скажи, знал? Знал. Так зачем не сказал? На это Селифан не ответил. Оказалось, думал, вот ведь как ядрено-мудрено получается. И знал ведь, а не сказал. Ну так Кузнецов пойти найми, чтоб через 2 часа все было готово. Я тебя в рог согну, я тебя в узел завяжу. Ох, наш герой был страшно рассерд. Он швырнул на пол саблю, которая ездила с ним по дорогам для внушения страха кому следует. И сейчас он эту саблю так на пол. Шах! Кузнецов! Пойди найми, чтоб через 2... Но кузнецы, как водится, были отъявленные подлецы. И смекнув, что работа нужна к спеху, заломили ровно в 6. И как Чичиков не горячился, и называл их и мошенники. Грабители проезжающих. Намекнул даже на страшный суд. Ничего. Кузнецы не только не отступили от цены, а вместе 2 часов провозились 5,5. Но в продолжении всего этого времени Чичиков все-таки имел удовольствие испытать те приятные минуты, которые известны всякому путешественнику. Вот знаете, когда чемоданы уже уложены, а в комнате на полу валяется всякий сор, веревки, бумажечки, но человек еще не принадлежит ни к дороге и ни к сидению на месте. А он-то... Он стоит около окна, и смотрит на проходящих мимо плетущихся людей, толкующих о своих гривнах. Он видит ловчонку в доме напротив, старуху в супротивном доме, и все ему гадко. А он не отходит от окна. То позабываясь, то вновь обращая какое-то притупленное внимание на все, что перед ним движется и не движется. И это еще больше расстравляет бедного неедущего путешественника. И он душит с досады муху, которая жужжит и бьется об стекло под его пальцем. Но всему бывает конец. О, и приятная минута настала. Коники приведены с водопоя. А, бричка подмазана, колеса обтянуты новой шиной. И сам герой наш, заложив за спину кожаную подушку, сел в экипаж. И бричка, в которой ездят холостяки, и которая, должно быть, так застоялась в городе и так надоела ее читателю, выехала, наконец, из ворот гостиницы. Слава тебе, Господи! Сах! Селифан хлыстнул кнутом, и бричка пошла подплясывать и подпрыгивать благодаря мостовой, которая, как известно, имела подкидывающую силу. С каким-то неопределенным чувством смотрел Чичиков на стены, забор, дома и улицы, которые, в свою очередь, также подскакивая, уплывали назад, и которые Бог весть сулила ему участь увидеть еще когда-нибудь. Вот и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет. И опять в дороге. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли писать версты, станционные смотрители, колодцы, забор, деревянные ловчонки с самоварами, мучными бочками, калачами и прочей мелюзгой, рябы, шлагбаум, чинимые мосты, поля неоглядные по одну сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик со свинцовым горохом и надписью такой-то артиллерийской батареи, пропадающий далече колокольный звон, сосновые верхушки в тумане, вороны, как мухи, и горизонт без конца.